Шлемы и каски. Французы отправились на Первую мировую войну в красных форменных брюках. Французские генералы утверждали, что красные брюки, отличительная черта армии, сплачивают пехотинцев и придают им необходимый боевой дух. Переход на ткани цвета хаки, маскирующие бойцов на поле боя, выглядел чуть ли не как подрыв национальной безопасности. Французские пехотинцы стали превосходной мишенью для немецких пулеметчиков. Самой практичной оказалась британская форма, коричнево-зеленая. Немецкие стрелки не могли попасть в умело закамуфлированных британцев. Никогда еще в ходе боевых действий не происходили такие радикальные перемены в тактике и оперативном искусстве, как в Первую мировую. Американский кавалерийский офицер, который до войны присутствовал на маневрах германской армии, с удивлением записывал в дневнике: «Все делается со ссылкой на англобурскую войну, словно и в дальнейшем войны будут вестись в точно таких же условиях». Проблема истолкования опыта прежних войн до сих пор актуальна. Если бы война выигрывалась одной битвой, ее можно было бы считать показательной. Но войны продолжаются годами, одно сражение следует за другим, то, что оказалось удачным в одних условиях, привело к поражению в других. Каждая армия испытывает необходимость иметь доктрину, на основании которой учат молодых офицеров, строят армию и разрабатывают новые виды оружия. Но создание такой доктрины, отклонение от которой невозможно, мешает гибкому восприятию военного опыта, умению видеть разнообразие способов ведения боевых действий. Кроме того, разные военные извлекают самые разные уроки из одного и того же военного опыта. В англобурской войне буры, превосходные стрелки и виртуозные наездники, не расставались с конем. Они внезапно исчезали и столь же неожиданно возникали там, где их не ждали, и, спешившись, метко стреляли по англичанам. К Первой мировой лорд Робертс, главнокомандующий британской армией, пришел к выводу, что кавалерийские атаки отжили. Пехота, вооруженная современным оружием, уничтожает кавалерию, все еще оснащенную в основном холодным оружием. Лорд Робертс настоял на том, чтобы началось перевооружение кавалеристов, и пика исчезла. Он увидел, что и атака в сомкнутом строю тоже отошла в прошлое. Плотную цепь косят пулеметы. Но лорда Робертса убрали с его поста. А фельдмаршал сэр Джон Френч, который стал военным министром, считал, что опыт русско-японской войны начала века не показателен, потому что она шла не в Европе, а в Маньчжурии, и кавалерия была плохо подготовлена, лошади были ужасные, и всадники только и думали о том, чтобы поскорее спешиться и начать стрелять. Сэр Джон Френч был прав в одном. Готовиться надо не к той войне, которая была, а к той, которая предстоит. Но его собственная ставка на кавалерию была гибельной. Пику вновь приняли на вооружение. Она находилась на вооружении британской конницы аж до 1927 года. Так и немецкую кавалерию вооружили пиками и саблями. Генералы возлагали особые надежды на стремительные кавалерийские атаки. Главная задача кавалерии – сломить противника своим напором и добить холодным оружием. Особенно восхищался кавалерией кайзер Вильгельм II. Кавалерия была привилегированным клубом для знатной молодежи, для тех, кто мог себе позволить скакать верхом и охотиться. Прибежище золотой молодежи, романтиков, желанное место службы отпрысков хороших семей, видевших себя лихими рубаками. Сами кавалеристы не сомневались в том, что они нужны. Прежде всего потому, что кроме лошади не было другого транспорта. Кавалерийский отряд за сутки проходил 100 с лишним километров с приличным грузом. Кавалеристы могли преодолевать водные преграды. Они были незаменимы в разведке, в дозорах, в патрулировании, в проведении внезапных рейдов в тыл противника. Но в Первую мировую кавалерия не могла прорвать ряды колючей проволоки, и ее безжалостно расстреливали из автоматического оружия. Колючую проволоку придумали для того, чтобы огораживать загоны для скота. Во время Англобурской войны проволокой обносили лагеря пленных. В Первую мировую проволока превратилась в эффективное орудие уничтожения. Люди и лошади, повисшие на проволоке, умирали долго и мучительно. Солдаты разматывали проволоку не только для того, чтобы затруднить врагам атаку, но и с целью заманить их в ловушку и хладнокровно расстрелять из пулеметов. Возникла мысль вооружить кавалеристов огнестрельным оружием, но прицельно стрелять с седла невозможно. Казалось, на кавалерии поставлен крест. Однако сохранить кавалерию как род войск помогли боевые действия на территории Палестины, где британцы схватились с армией Отоманской империи. Вот где все было, как в старые добрые времена. В пустыне кавалеристы протыкали врага пиками и ловко орудовали саблями. В силу какой-то слепоты военачальники отказывались принимать всерьез стремительное развитие боевой техники в начале 20 века. Поэтому готовились не к той войне, которая предстояла, а к войне, которая велась в прошлом. Армии основных держав уже были вооружены магазинной винтовкой с обоймами, которая заряжалась с казенной части. Эти винтовки были приняты на вооружение после долгих споров. С наибольшим трудом почему-то пробивает себе дорогу самое простое оружие. Солдаты вступили в войну в матерчатых фуражках или кепи. Знаменитые немецкие островерхие шлемы были кожаными. Металлические шлемы казались реликтом прошлого, атрибутом спартанцев и викингов. Но солдаты гибли не только от прямого попадания пули, но и от осколков шрапнели. Первой спохватилась Франция. В 1915 году она стала снабжать солдат касками из тонкой стали. Англия выпустила каску из более толстой стали. Сходный дизайн выбрали США. В 1916 появился немецкий стальной шлем узнаваемой формы. Он сохранился в немецкой армии и во Вторую мировую. Каску такой же конструкции ныне используют и американцы – уже не из стали, а из кевлара. Сожалеют. Надо было давным-давно воспользоваться немецким изобретением, но не хотелось выглядеть как немцы. Современное пальто тоже появилось в годы Первой мировой. Понравилась форма британского офицера. Непромокаемый плащ свободного покроя с поясом. Этот стиль по заказу военного ведомства разработала фирма Burberry. Облик мужчины в форме запал в души гражданским после войны, и они пожелали выглядеть столь же мужественно. В 1913 году шведский инженер Гидеон Сундбек, перебравшийся в Америку, запатентовал застежку без крючков. В войну она понравилась морякам. После войны молния нашла широкое применение в гражданской одежде, а еще в Первую мировую широко распространились кожаные куртки, потому что в них не заводились вши. В те годы это было очень важно. Вши – переносчики тифа, который косил людей и на фронте, и в тылу. Развитие боевой техники в 20 веке свело на нет все предсказания. Очередная революция в военном деле ставила генералов в трудное положение. Одни искренне верили, что новая система оружия изменит ход войны, другие, напротив, считали, что новое оружие ничего не стоит. В реальности все непросто. Бомбардировочная авиация сыграла колоссальную роль во Второй мировой войне и ничтожную во Вьетнамской войне, потому что в аграрном Вьетнаме нечего было бомбить. Танки тоже оказались практически бесполезными и во Вьетнаме, и в Афганистане. Кавалеристы во Второй мировой войне уверенно говорили, что танки будут сражаться между собой, но коня не заменят, потому что танки не способны делать то, что может лошадь. Генералы рассуждали о танках как об экспериментальном оружии, еще недостаточно испытанном, которое нуждается в топливе, запасных частях, обслуживании и которое, возможно, будет легко уничтожаться новым противотанковым оружием. И разве танк способен заменить коня при проведении разведывательной операции или скрытом рейде в тыл противника? В Германии танкисты были признаны, танковые войска получили самостоятельность, и это обеспечило им успех на поле боя. В США и в Польше танкисты оставались фактически в подчинении у кавалеристов, и для Польши это обернулось поражением, а американцам пришлось перестраиваться на ходу. Во Франции попытались объединить танкистов и кавалеристов, и ничего хорошего из этого не получилось. В Англии же были серьезные сторонники сокращения кавалерии. Они доказывали, что сохранение Королевской конной гвардии и двух конных полков в Египте бессмысленно. Будущая война будет механизированной. Нужно добывать нефть, а не заготавливать сено. Французский генеральный штаб воспринимал танки как вспомогательное средство для поддержки пехоты и кавалерии. Французы помнили, как в Первую мировую упорная оборона помогла им остановить немцев и победить. Они вновь делали ставку на оборонительную войну. В США перед войной промышленность не была заинтересована в продаже оружия армии и не собиралась тратить деньги на разработку новых видов военной техники. Военные министры тоже мало интересовались развитием военной техники, они занимались чистым администрированием. Всех устраивало существование кавалерийских частей. В США было 10 миллионов лошадей, поэтому конезаводчики, поставщики фуража и фабриканты сёдел были заинтересованы в дальнейшем существовании кавалерии. В 1944 году начальник американского кавалерийского училища, бригадный генерал Руфус Рамей, с надеждой заявил: «В настоящее время мы надлежащим образом организуем и обучаем механизированную кавалерию для использования в боевых условиях». Кавалерия была расформирована в США только в 1951 году. Но на этом история кавалерии не закончилась. В 1956 году бельгийский генеральный штаб предложил союзникам по НАТО подумать над тем, чтобы на случай ядерной войны вновь создать в структуре вооруженных сил кавалерию, которая не зависит от наличия бензина, запасных частей и ремонтных заводов, иначе говоря, останется боеспособной и после обмена ядерными ударами.